Братья и сестры, я хочу всех вас сердечно поприветствовать пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь. Братья и сестры, я размышлял, о чем проповедовать, и в свете пасхальных событий. Какие примерно события происходили сегодня? Ну, в смысле, 2000 лет назад, но так вот примерно через 2 недели после воскресения Иисуса Христа. То есть, когда Иисус Христос воскрес, мы знаем, что у Него была встреча с женщинами, потом была вечером встреча с учениками. Через неделю примерно у Него была снова встреча с учениками, когда Фома уже присутствовал. Друзья, а я прочитаю о той встрече Христа воскресшего с учениками, которая была, ну, примерно так вот сегодня. И об этом мы с вами порассуждаем. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Я прочитаю немножечко длинный отрывок, примерно половина главы. Для того, чтобы нам легче было размышлять о прочитанном отрывке, хорошо, если вы будете следить за мыслью или по Библии, или внимательно слушать. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить Его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Братья и сестры, я хочу сразу обратить внимание на центральную мысль моих рассуждений. Когда Иисус появился на берегу, Он задал вопрос: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они говорят Ему: «Нет». Друзья, так бывает в нашей жизни. Окружающий люд нуждается в пище, а у нас ее нету. Задача учеников Иисуса Христа – дать пищу народу. Вы помните, дважды было событие, когда с Иисусом Христом были люди в пустыне. И однажды даже сами ученики обратили внимание своего учителя, что ученики находятся здесь, простите, люди находятся здесь, и надо бы их накормить. А Иисус Христос говорит: «Вы дайте им есть». Я вижу в этих словах, друзья, не только смысл буквальный, но смысл духовный, что если мы являемся учениками Христа, эти слова направлены ко мне и к вам: «Вы дайте им есть». Иногда сытый люд, живущий вокруг нас, нуждается не в пище физической, а в пище духовной. И на нас лежит эта ответственность, чтобы у нас эта пища была. Я не знаю, как у вас, совершается вопрос вот проповеди в церкви, расскажу немножечко, как у нас. Мы вот с братом сидим и обратили внимание, что у вас в церкви очень много братьев. Ну, половина, считай, вот половина дома молитвы сидят братья и половина сестры. Как много у вас проповедников. В церкви, где я пресвитером, у нас тоже очень много братьев. Ну и как пресвитеру мне приходится предлагать служение проповеди. И вот я к одному подхожу, слово скажешь? Нет. К другому скажешь? Нет. К третьему? Нет. К четвертому? Нет. И вот так обойдешь целый круг, и опять проповедуем мы, которые всегда проповедуют. И мне даже неудобно бывает, как будто кроме нас никто здесь проповедовать не умеет. Братья и сестры, в чем же бывает причина? Это не только к братьям, потому что если мы ученики Христа, и я сестра, я все равно должна пищу дать людям, которые в ней нуждаются. И почему же у меня ее нету? Братья и сестры, для легкости я вот эту историю просто разберу вместе с вами, как на церковном разборе. Прежде всего хочу в этой истории рассмотреть, что в этой истории было хорошо. Потому что здесь что-то было хорошо, а что-то было плохо. И думаю, лучше сначала рассмотреть, что хорошо, а потом рассмотреть, что было плохо. Братья и сестры, посмотрите, как начало этой истории. Были вместе. Явился же так, были вместе. Вы знаете, друзья, это хорошо, что ученики Иисуса Христа были вместе. Когда Иисуса Христа взяли и били, и затем распяли на кресте, ученики не были вместе. Они были в Гефсимании, но когда Иисуса взяли, они разбежались. Разбежались в разные стороны, потому что было страшно. И прошел короткий отрезок времени, 3 дня, и мы читаем, были вместе. И это хорошо. Друзья, за 3 года общения с Иисусом Христом было достигнуто то, что их сердца тянулись друг к другу. Это было движение Божьей благодати в их сердцах, вот как мы о благодати сейчас слышали. То, что я утром просыпаюсь в воскресенье и иду не на рынок, а иду в церковь, друзья, это движение Божьей благодати. Если меня сюда влечет, если не просто, ну я иду сюда по обязанности, ну иду, а то вдруг кто-то заметит, что меня нет, и тогда будет стыдно, а еще кто-то спросит, а где ты был, а я был на рынке, или там еще чем-то занимался, или просто спать хотел. Друзья, если меня влечет к детям Божьим, это благодать Божья в сердце моем. Ученики разбежались. Но, обратите внимание, уже в первый день недели вечером они уже были вместе. Скажите, было страшно? Ведь их учителя взяли и казнили. И учеников его могла последовать та же участь. Да, было страшно. И они двери дома закрыли из страха. Но они были вместе. И это уже было хорошо. Прошла неделя, они снова были вместе. Я, братья и сестры, не знаю, чем они занимались. Читали ли они Библию, молились, рассуждали. Но через неделю они снова были вместе. И Фома уже был с ними. И теперь я читаю, может быть, еще одна неделя прошла после Пасхи, иудейского праздника. И опять они были вместе. Братья и сестры, это было хорошо. Что же еще было хорошо в этой истории? Я читаю дальше, и написано, и они пошли ловить рыбу, и не поймали в ту ночь ничего. Братья и сестры, то, что они ничего не поймали, это было хорошо или плохо? Наверное, раз я уже объявил, что будем говорить о хорошем сначала, конечно, это было хорошо. Думаю, было бы куда хуже, если бы они пошли ловить рыбу и поймали рыбу. Думаю, что это было бы хуже. Друзья, но великий и чудный Господь, для того, чтобы нас научить, Он не всегда посылает успех. Он не всегда посылает успех в бытовых или в материальных вопросах. Для того, чтобы нас где-то остановить. Вот посмотрите. Однажды, когда случился голод, мы читаем, Авраам сошел в Египет. чтобы пожить там. Ну, вроде разумный шаг пойти в Египет, чтобы пережить голод. Но что же случилось в Египте? Жена Авраама понравилась фараону, и он ее забрал к себе во дворец. Это было хорошо или плохо, братья и сестры? Это было ужасно. Но если бы у меня или у вас вдруг забрали жену, да, это было ужасно, братья и сестры. Но это было хорошо, потому что для Авраама это была остановка в его неправильных действиях. Это было хорошо так же, как было хорошо то, что ученики ловили всю ночь и ничего не поймали. Конечно, у них на сердце не было радости или, скажем, оптимизма, ну вот от такого неуспешного лова. Но это было хорошо. Это для них была определенная остановка. Я когда закончил школу, я был отличник, я учился хорошо и закончил школу с отличием. И вот передо мной стал выбор, куда пойти учиться. У меня брат учился в Москве, в Московском авиационном институте. Он мне пишет письмо, говорит, приезжай, поступишь в институт и будем учиться вместе, ну, с интервалом в 2 года. Я поразмышлял, ну так, заманчивое предложение, факультет такой интересный, радиоэлектроника космических кораблей. И я решил попробовать. И поехал в Москву, и сделал попытку поступить, и вы знаете, я на 2-м экзамене получил 2. Хотя это было совершенно несправедливо, я не буду детали рассказывать, друзья, но мне поставили 2. И вы знаете, друзья, это было хорошо. Хотя сразу я расстроился, я думал, почему, я же правильно написал, это несправедливо. Мне мой старший брат говорит, давай мы пойдем вот, ну, к начальству, там докажем, расскажем, и все, здесь надо 5 поставить, я тебе 2 поставил. Какой-то студент проверял и по ошибке поставил 2. А я ему говорю, ты знаешь, наверное, это Бог мне 2 поставил. Наверное, это Бог. И я больше никуда не пошел, друзья. А потом пошла жизнь, так вот дальше. Армия, потом работа. И на сегодняшний день я пресвитер церкви. И я думаю, как хорошо, что я не поступил в тот институт. Думаю, что я бы сейчас был неверующий, как мой старший брат. Как мой старший брат. Друзья, вот так вот в нашей жизни иногда Бог не хочет благословить, чтобы мы успешно поймали рыбу. Нам кажется, как все плохо, как ужасно, что у меня так в жизни получается все неудачно. Друзья, но это было хорошо. Братья и сестры, что же еще в этой истории было хорошо? Когда появился Иисус на берегу, Он сказал, есть ли у вас какая пища? Говорят, нет. Говорит, закиньте сеть по правую сторону и поймаете. Они закинули и поймали. Братья и сестры, хорошо было это то, что ученики послушались Иисуса Христа. Скажите, кто Он для них был сейчас? Вот в этот момент, кем Он был для них? Он для них был никто, просто прохожий. Да, это был их учитель, и они обязаны были Ему подчиниться, тем более, что они знали, что Он воскрес. Но на этот момент он для них был просто прохожий. Я вижу, друзья, что 3 года назад были точно такие события, что они ловили рыбу, просто их было не 7 человек, а их было, кажется, 4. И вот они ловили рыбу и тоже ничего не поймали. А потом пришел Иисус, вошел в лодку Петра и проповедовал, и будущие ученики слушали проповедь, а потом было предложение еще раз сеть закинуть, и Петр говорит, наставник, мы, братья и сестры, на этот текст, на тот текст из Евангелия от Луки много проповедей говорили и слышали, и других учим, что как хорошо послушание, даже если нам кажется, что неопытный человек нам что-то говорит, друзья, но та история имела некоторое преимущество в том, что Христос для них был наставник. Он пока не был для них Сын Божий или Мессия, но Он был для них наставник. Они слушали Его проповедь замечательно, и поэтому им неудобно было не подчиниться. А здесь просто прохожий говорит, закиньте сеть. И преимущество учеников было в том, что они закинули. братья и сестры, если бы мы с вами научились такому послушанию? Мы привыкли, что надо подчиняться родителям, надо подчиняться жена, мужу должна подчиняться, надо подчиняться пресвитеру, надо старшим подчиняться. Братья и сестры, надо друг другу подчиняться. А иногда, даже если сосед меня что-то попросил, то не будем отказывать. Хорошо быть послушным. Хорошо быть послушным. Братья и сестры, что в этой истории было плохо? Что в этой истории было плохо? Во-первых, солидарность в неправильных поступках. Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Обратите внимание, никто ему не сказал: «Симон, не время сейчас». Или: «Петр, давай посоветуемся с Иисусом Христом, вот, с воскресшим. Хочет он этого или нет? Ведь он же нас учил, ведь он же нас учил не рыбу ловить. Ведь за 3 года, братья и сестры, они рыбу не ловили. Только 1 раз Петр удочку закинул, да? Но сети и лодки все они оставили еще 3 года назад. И сегодня Петр говорит: «Иду ловить рыбу». Идем и мы с тобой. Даже Нафанаил рыбаком сделался, он же никогда им не был. Идем и мы с тобой. Вот какая солидарность и отрицательная солидарность. Братья и сестры, так иногда бывает и в нашей жизни. Вместо того, чтобы помочь человеку правильно сориентироваться, какое выбрать действие, мы можем или промолчать, или даже поддержать: «Хорошо, давай, и я даже тебе помогу». Идем и мы с тобою. Друзья, иногда даже плохой пример или неправильное рассуждение, они бывают заразительные для других. Я вам приведу один библейский пример и один пример из жизни. Однажды, когда перед Пасхой женщина принесла алавастровый сосуд и разбила его, чтобы помазать Иисуса Христа, вы не помните, кто сказал: «К чему такая трата мира?» Иуда сказал. А другой евангелист пишет, Иуда сказал: «К чему такая трата? Лучше бы продать это мира за 300 динариев и раздать нищим». А другой евангелист пишет: «Тогда некоторые ученики говорили между собой: к чему такая трата мира?» А третий евангелист пишет: «Тогда все ученики говорили между собой: к чему такая трата мира?» Братья и сестры, все-таки кто правильно написал? Все правильно написали. Я представляю эту историю примерно так. Иуда шепотком говорит: «К чему такая трата мира? Лучше бы продать». И потом еще кто-то начал говорить. А потом все так говорили. Вы знаете, у нас в церкви есть христианская школа. У нас, мы начали с 1 класса, на сегодняшний день у нас с 1 до 7 класса. Ну, а в следующем году будет до 8 и так дальше. И вот мы каждый день детей в школе кормим. Ну так чуть-чуть, маленький, легкий завтрак. То есть молоко, одна семья дает молоко каждый день. И по очереди семьи, у кого дети учатся, пекут. Кто ладушки, кто блинчики, вот, скажем, пряники, печенье, ну и так дальше. Или пирожки. И вот жалуются на родительском учителя. Говорят: «Передали родители блины с творогом завернутые». Вот творог завернутый в блины. И вот разложили детям молоко и блин с творогом. И вот один мальчик попробовал и кричит: «Невкусные блины! Почему блины всегда с творогом? Надоело!» И все такое. И все начали шуметь: «Блины невкусные! Блины невкусные!» И кричали те, кто даже не попробовали еще, даже не откусили. Кричат: «Невкусные блины!» Друзья, так человек устроен. Так человек устроен. И я думаю, ну почему бы Нафанаилу не сказать: «Симон, давай сегодня мы рыбу ловить не будем, мы сначала посоветуемся». Нет, идем и мы с тобою. Друзья, что еще в этой истории было нехорошо? Написано: ученики же не узнали, что это Иисус. Это было плохо. Почему же они не узнали, что это Иисус Христос? Потому что они погрузились в суету. Так и в нашей жизни бывает, что среди суетной жизни мы не узнаем нашего Господа. Можно было бы сказать: глаза их были удержаны. В другом тексте было написано, что глаза были удержаны. А я здесь, друзья, думаю так, что они ловили всю ночь, и устали, и они услышали голос Христа, до боли знакомый. Но никто из них не подумал, что это Иисус Христос, потому что они Его не узнали. Братья и сестры, так бывает и у нас. Приобрел что-нибудь, человек говорит, повезло, и Бог здесь ни при чем. Потерял, ах, какая неудача, не повезло, потерял. Мне очень нравится, братья и сестры, Ева. Когда Ева забеременела и родила Каина, она сказала, приобрела я человека от Господа. То есть в обстоятельствах своей жизни Ева видит Господь. Так же было и с Сифом, так же было. А помните, когда Иов потерял все? Он был богатейший человек того времени. И он все потерял. Один человек сообщает, одно стадо пропало, совеи напали и угнали весь скот. Потом халдеи напали, верблюдов угнали. Потом ветер подул и дом обрушился. И один за другим сообщают, сообщают. Иов разодрал одежды и сказал, Бог дал, Бог и взял. Братья и сестры, я восхищаюсь этими людьми, которые в обстоятельствах своей жизни видели Господа. У учеников в настоящий момент было не так. Было не так. Друзья, что еще было нехорошо? Это одежда учеников. Во время ловли рыбы. Какая у них была одежда? Не было одежды. Симон Петр, когда услышал, что это Господь, он припоясался одеждой, ибо был нах, и бросился в море. Братья и сестры, так бывает, что когда человек осуетился выше своей головы, то итог его жизни, смотришь, оказался нах, как ангел Ладикийской церкви. Он говорит, я богат разбогател, и ни в чем не имею нужды. Ему было сказано, и не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Это одежда учеников. Братья и сестры, я не хочу сейчас касаться буквальной одежды, как мы одеваемся и так дальше. А духовная сторона, что бывает, что христиане, дети Божьи, по причине своей суетной жизни, они перестают видеть в своей жизни Бога, хотя молятся 2 или 3 раза в день и в собрание ходят. И теряют свою одежду, которую подарил им Господь при возрождении. В книге Екклесиаст написано, «Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей». Братья и сестры, и резюме всей этой истории. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Говорят ему, «Нету, нету». Братья и сестры, сегодня этот вопрос и к нам с вами звучит. «Есть ли у вас какая пища?» Если я вижу духовное банкротство своей жизни, то мне надо проверить, чем я занимаюсь сейчас. Может быть, я тоже осуетился, и, может быть, тоже мои мысли больше не о Боге, а о земном. А может быть, цель моей жизни сегодня тоже, как у Петра, иду ловить рыбу. И, может быть, я чувствую такую же поддержку со стороны моих братьев и сестер, и тогда, когда надо сказать проповедь, или просто неверующему сказать слово об Иисусе Христе, то у меня ничего нету. Братья и сестры, слава Богу, что Господь Иисус Христос любит своих учеников. И даже когда они оказались наги и бедны, и пищи не было, Он пришел к ним, и Он решил им помочь. И конец этой истории все равно был хороший. Когда ученики вытащили сеть с рыбой, и было 153, а здесь уже был костер, и уже был хлеб и рыба, и был хороший завтрак, Иисус Христос был с ними, и Он подавал своими руками им и рыбу, и хлеб. И потом был добрый разговор, Симон Ионин, любишь ли ты меня? И ни слова упрека, друзья, Иисус Христос им ничего не сказал, почему же вы сегодня пошли ловить рыбу, и как же так, я ж вас этому не учил. Здесь не было упреков, здесь была добрая, хорошая беседа с учителем. Братья и сестры, слава Богу, что Господь такой любящий. В одной воскресной школе учитель рассказывал детям историю про Авраама, как Авраам принес в жертву Исаака. И вот он рассказывал медленно, с расстановкой, с глубоким чувством, как Авраам с Исааком шли на гору, как Исаак спрашивал, где агнец, а потом Авраам костер сделал и положил на дрова Исаака. И вот все было настолько прочувствовано, что одна девочка в самый кульминационный момент закричала: «Хватит, хватит! Сейчас же прекратите рассказывать эту страшную историю!» А подружка рядом сидит и утешает ее: «Танечка, да ты не переживай! Это же история про Бога! А история про Бога всегда хорошо кончается!» Братья и сестры, я так вот подумал. Я подумал, что да, история про Бога всегда хорошо кончается. Но история моей жизни... Является ли это история про Бога? Если в моей жизни есть Бог, если Бог для меня близок, то история моей жизни – это тоже история про Бога. И эта история хорошо закончится. А если история моей жизни – это история про меня, но не про Бога, то хороший конец не получится. Какой конец будет твоей жизни? Это зависит от того, какое место занимает в твоей жизни Бог, в твоем сознании, в твоих разговорах, в твоих поступках. Братья и сестры, мы сейчас с вами будем молиться, и мы будем просить, чтобы Господь, который и Сам есть благодать, занимал бы самое центральное место в моей жизни, чтобы моя жизнь, она неразрывно была бы с Ним связана, и чтобы я полностью и всецело зависел бы только от Него. Аминь. Помолимся. Вестный, мы Тебя благодарим сердечно за то, что Ты сделал нас детьми Твоими, простив нам наши грехи, когда мы покаялись пред лицом Твоим, Боже. Благодарим сердечно за то, что Ты нас любишь, Ты направляешь нас на путь правды. И сегодня Ты говорил нам о том, чтобы мы утешались Тобою, чтобы мы пребывали в Твоей благодати. И я прошу Тебя, помоги, чтобы самое центральное место в моей жизни и в жизни моих братьев и сестер занимал бы Ты, чтобы мы Тебе всецело покорялись, чтобы мы Тебя видели всегда в нашей жизни. И чтобы история моей и нашей жизни, это была бы история про Тебя, Господь. И чтобы конец был, это славная участь, славное наследие вместе со всеми святыми у Тебя в небесных обителях. Благослови нас, Господь. Прошу Тебя за тех, у кого история их жизни, это пока только их собственная жизнь и судьба без Тебя. Боже, я прошу Тебя, помоги, чтобы их сердца потянулись к Тебе сердечно, чтобы у Тебя получить прощение грехов и новую жизнь. Благослови, Господь. Да будет имя Твое прославлено в жизни каждого из нас. Чудный и вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Птички в далекие страны летят, манит их юг теплотой, но к небесам направляю свой взгляд, знаю, не здесь дом родной, не на земле, но в вышине, мой в небесах дом родной. Глядя на птичек их дружный полет, я не могу не скорбеть. Что-то меня вместе с ними зовет, чтоб высоко улететь. Что-то меня с ними зовет, чтоб высоко улететь. Крылья, о крылья, хотел бы иметь, мощные, как у орла. С птичками к родине дивно лететь, чтоб отдохнуть навсегда. Как я хочу крылья иметь, к родине чтоб улететь. Слышу ласковый голос святой, нежно звучит для меня. Крылья даны вам для вашей души, верой крепите сердца. Крылья даны вам для души, верой крепите сердца.